Сейчас он был пуст. Только Хаут Райан Дегтиер в белых струящихся одеждах в ожидании стояла рядом со своим гравикреслом. Ее бледное лицо было напряжено. 5 шаров поводырей опустились на пол и раскрылись, представив взгляду 5 консортов, знакомых Майлзу по позавчерашнему совету. 6-й шар упрямо висел в воздухе, белый, непроницаемый и неприступный. Как только тележка опустилась на камни, Майлз выскочил из нее и торопливо заковылял в сторону Райан. «Айвин там?» — спросил он, указывая на 6-й пузырь. «Так мы думаем». «Что происходит?» «Шш, подожди». Она грациозно вытянула руку ладонью вниз. Майлз скрежетал зубами, внутри у него все тряслось. Вздернув подбородок, Райан шагнула вперед. «Сдайся и согласись на сотрудничество», — произнесла она, обращаясь к шару. «И пощада станет возможной. Воспротився нам, и ее не будет». Пузырь непокорно оставался включенным и непрозрачным. Ничья. Пузырю некуда деваться, и он не может напасть. Но там, внутри, Айвин. «Ну что ж», — вздохнул Райан. Она достала из рукава похожий на карандаш предмет с выгравированной сбоку красной кричащей птицей, подкрутила какую-то настройку, направила его на шар и нажала кнопку. Пузырь лопнул, и полностью обесточенное гравикресло со звучным ударом рухнуло на пол. Из облака белой ткани и коричневых волос донесся вопль. «Не знал, что кто-нибудь может такое сделать», — прошептал Майлз. «Только небесная госпожа обладает правом отмены», — ответил Райан. Она убрала устройство обратно в рукав, сделала еще шаг вперед и замерла. Хаут Вио де Чиллиан мгновенно обрела равновесие. Теперь она стояла на одном колене, одну руку просунув под облаченный в черный мундир локоть Айвина и поддерживая его обмякшее тело, а другой рукой прижимая к его горлу тонкий нож. В таком положении он казался очень острым. Глаза Айвина были широко открыты и бегали, зрачки расширены. Значит, он был парализован, но в сознании. И жив, слава богу, пока что. How to view the Chilean, если только Майлз не ошибся в своих догадках, ничто не помешает перерезать горло беззащитному человеку. Жаль, что этого сейчас не видит генполковник Бенин. «Одно движение в мою сторону», — заявила Хаут Вио, — «и ваш бароярский слуга умрет». Майлз решил, что подчеркнутое слово должно звучать для Хаута оскорблением. Только он был не совсем уверен, что оно достигло цели. Майлз обеспокоенно сделал шаг, чтобы стать с другой стороны от Райан. Они образовывали дугу вокруг Хаута Вио, но не рисковали приближаться. Вио проследила за ним ядовитым взглядом. Хаут-Пел, которая оказалась точно за ее спиной, кивнула Майлзу. Ее гравикресло бесшумно поднялось в воздух и ускользнуло через дверь внутрь яслей. Отправилась за подмогой? За оружием? Пел дама практичная, и он должен выиграть время. «Айвин!» — с негодованием заявил Майлз. «Айвин не тот, кто вам нужен!» Хаут Вио нахмурила брови. «Что?» «Ну, конечно. Лорд Икс всегда использовал подставных лиц. Мужчин или женщин, чтобы те выполняли за него черную работу, а сам не пачкал рук. Майлз носился туда-сюда, делая все самостоятельно, и лорд Икс должен был рассудить, что на самом деле за все отвечает Айвин». Майлз зарычал. «Вы что подумали? Раз он выше и симпатичнее, значит, это он должен заправлять шоу? Очень по-хаутски, да? Вы идиоты! Я мозг этого предприятия!» Он зашагал в другую сторону, захлебываясь слюной и бессвязными словами. «Я заподозрил вас с самого первого дня. Что, не знали? Но нет, никто и никогда не принимает меня всерьез!» Глаза Айвина... Единственная часть его тела, которая определенно продолжала функционировать, расширились при этой тираде. «Так что вы взяли и похитили не того человека. Ты только что раскрылась ради того, чтобы сцапать расходный материал». Хаут-Пел, решил он, пошла вовсе не за помощью. Она вышла в туалет поправить прическу, чем и собирается там заниматься вечно. Что ж, зато он, безусловно, привлек к себе безраздельное внимание всех, кто находился в погрузочном отсеке. Убийцы, жертвы, хауткопов, всех. Что дальше? Кувыркаться колесом? И так было всегда с самого нашего детства, понимаете? Куда бы мы ни пошли с ним вдвоем, он всегда первый, с кем заговаривают, будто я какой-то слабоумный пришелец, которому нужен переводчик. Хаут-Пел вновь бесшумно появилась в дверном проеме и подняла руку. Голос Майлза поднялся до крика. «Так вот, меня тошнит от всего этого, слышите?» До Хаута Вио наконец дошло, и она начала поворачивать голову в ту самую секунду, как зажужжал парализатор Хаута-Пел.